Глава 9. «То есть не драконов провоцировать можно?» — уточнила я. Адмирал склонил голову и прищурился. Знакомое пламя плескалось в его глазах, напоминая о нашей первой, да и всех последующих встречах тоже. Не будь в моей жизни столько вопросов, с которыми нужно разобраться, я бы, пожалуй, подумала и о личном. Тем более, что Вальден был хорош собой, прекрасно об этом знал и отлично этим пользовался. «Ни драконы никогда не подарят вам того, чего вы, несомненно, достойны», — произнес Кристоф и шагнул ко мне. «Надевайте лыжи». Это прозвучало отрезвляюще даже для дракона. Вальден наконец-то перестал буравить меня взглядом, намеками и не намеками, и вспомнил о том, зачем мы все здесь сегодня собрались. «Сначала ботинки», — указала я красиво выложенные старанием Дастина ботинки и лыжи. «Когда наденете, они сядут аккурат по вашей ноге». Эта поразительная магическая технология точно была незаменима в любом мире. Сколько я мучилась, выбирая себе не только ботинки для лыж, но и самые обычные, потому что в прошлой жизни у меня был 42-й размер. Но одна стопа была чуть короче другой, а продавцы, глядя на меня, только плечами пожимали. Здесь же я едва сунула ноги в ботинки, как они приняли форму моих ног, длину моих ног и вообще мои ноги такими, какие они есть. Марк сказал, что эта технология появилась недавно и что у них с мастерами это секретный секрет. Еще одна из тайн Лавуаля. Представляю, как были бы счастливы все производители обуви, сумея не получить доступ к такому. Да и не только к такому. Лавуаль, как ни крути, был удивительным местом. Даже странно, что никто не рассмотрел его до меня. Кристоф, похоже, тоже был удивлен, потому что, расставшись с сапогами, уставился на ботинки. «Подвигайтесь в них для начала», — посоветовала я, — «чтобы привыкнуть. Разомнитесь как следует, потом наденем лыжи». Сама я уже опустилась, чтобы проверить крепление, навык, который работал на автопилоте. Хотя я понимала, что здесь магия и все такое, выходить на склон, не проверив все досконально, это для любителей экстрима. Ну или для тех, кто хочет месяц-полтора поваляться в гипсе. Закончив, я сама принялась растягиваться и двигаться, чтобы разогреться. Буквально пару-тройку минут, и тело уже вспомнило, как это здорово, и само запросилось на склон. «Пойдемте, научу вас все проверять», — сказала я, потому что адмирал снова отвлекся и стал наблюдать за мной. Пока я ему все объясняла, он внимательно слушал, потом проверял, после чего выпрямился и посмотрел на меня, явно ожидая, что сейчас начнется самое интересное. «Теперь в лыжах», — сказала я, — «ходите». «В смысле?» — не понял Кристоф. «Прежде чем мы с вами пойдем пробовать вас в деле, вам нужно научиться чувствовать себя и свое тело на лыжах». «Альви», — усмехнулся он, — «я военный, дракон, у меня отличная координация». «Когда у вас на ногах деревянные полозья, которые вы никогда раньше в жизни не видели?» «Двигайтесь», — скомандовала я, — «а я посмотрю». Военный дракон снова метнул в меня прищур, но последовал совету. Ходил прямо, по диагонали, елочкой, да как он только у меня не ходил. Настоящий дрессированный дракон, честное слово. Боком крутился, поднимал ноги, поворачивался, а мне это нравилось. Почему я в своем мире никогда не задумывалась о том, чтобы связать свою жизнь с горными лыжами? Мне нравилось объяснять, нравилось показывать, нравилось видеть интерес в его взгляде. Не тот, который «О, женщина!», а именно живой интерес к тому, что я рассказывала. В конце концов, я сочла адмирала готовым к первой попытке. Теория — это, конечно, хорошо, но если с ней переборщить, можно и не дойти до практики. Поэтому я кивнула на простенький склон, любезно не тронутый Яковом, специально для нас. «Сейчас будем спускаться». Я достала из сумки термос и небьющиеся чашки, которые предусмотрительно захватила с собой. «Согреться хотите?» «Я дракон», — снова напомнили мне. «Драконы не любят чай с травами?» — поинтересовалась я. Вальден усмехнулся и принял из моих рук чашку. Пока я наливала, меня продолжали расплавлять взглядом. Но вы попробуйте расплавить девушку из 21 века, которая ходила в мини-юбках, обтягивающих платьях, да к тому же посреди снегов. Мы закончили с чаем и направились к склону. Когда будете лететь вниз, вспоминайте технику безопасности. Как падать, я вам рассказала, и не надо так на меня смотреть. Я помню, что вы военный и дракон, но группироваться в лыжах гораздо сложнее, чем на двух ногах, и тем более, чем на четырех лапах. Лыжи параллельно ширине бедер, вес распределяем равномерно, палки чуть по диагонали назад. Что? Вы женщина, сообщил мне адмирал, принимая из моих рук очки, и вы сейчас говорите мне, что делать. Для меня это непривычно. Сейчас я не женщина, а лыжный инструктор, если вам так будет проще. К тому же я несу за вас ответственность, за вас и за всех, кто будет кататься здесь после вас. Я кивнула на склон. Посмотрите, как я спущусь и... Кристоф оттолкнулся раньше, чем я успела закончить. Его широкую спину и плечи поглотили взметнувшиеся на первом же повороте снежные вихри. Я же мысленно выругалась и оттолкнулась следом. Мужчины! Конечно, им нужно всегда и во всем быть первыми. Будь я на самом деле инструктором, орала бы как чайка над Кронштадтом, когда догнала. Но Кристоф спустился на удивление гармонично. То ли в самом деле военно-драконий образ жизни накладывает отпечаток, то ли я хорошо объяснила. А может быть и первый, и второй вместе. «Захватывающе», — сообщил адмирал. «А есть что-то посложнее?» «Посложнее вам пока не светит», — обрадовала его я. «Почему?» «Потому что спустились вы, в принципе, неплохо, но техника хромает. На более серьезных склонах это чревато травмами, поэтому давайте вернемся наверх, и я вам все расскажу. Мы поработаем над ошибками, и на сегодня хватит». Я опустилась, чтобы стряхнуть снег с ботинок, а когда подняла голову... «Кристоф!» Рявкнула я, снова позабыв о том, кто тут Альви, а кто Аглая. И вообще обо всем позабыв... потому что этот сумасшедший дракон развернулся к склону, который в нашем мире не всякий инструктор взялся бы осваивать. Миг! И он уже исчез за обрывом. Сердце провалилось в желудок. Я рывком подъехала, если не сказать, подлетела к склону, но за горками, которыми скакал этот спуск, адмирала не было видно. Упал, поломался. Где он вообще? Я оттолкнулась палками, и в этот миг небо заволокло тучами. Так быстро, что я едва успела вздохнуть. Как такое возможно? Но я уже летела вниз, благодаря всех, кого только можно, за то, что катаюсь с детства. В лицо ударили первые снежинки, а следом за ними на меня обрушился снегопад, какого я даже представить себе не могла. Резко затормозив, я закричала: «Кристоф! Кристоф!» и огляделась. Адмирала нигде не было. Вот вообще нигде! Слева лес, внизу белая пропасть, которая из-за снега практически слилась в непроглядную белую пелену. Еще одна аномалия Лавуаля? Я развернулась и поняла, что практически не вижу горы, откуда спустилась. Да что там, спустя минуту я уже дальше своего носа ничего не видела. В такую погоду не то что закрываются склоны. В такую погоду даже самый прожженный экстремал не рискнет выйти на трассу. По коже побежали мурашки. Внутри все инстинктивно сжалось. «Искра!» — позвала я еле слышным шепотом. «Искорка, пожалуйста, помоги мне!» Огонек над ладонью вспыхнул, но его тут же смело порывом ураганного ветра, перехватившего мое дыхание и замотавшее меня, как кокон, в снежные вихри. Накатившую панику, сковавшую по рукам и ногам, я пресекла на корню. Я спасла целый корабль, справилась со штормом. Я смогу справиться и с этим, чем бы оно ни было. Я снова потянулась к искре, и в этот момент порыв ветра хлестнул с такой силой, что меня буквально сдуло в ярившийся впереди снег. Земля под ногами кончилась, и я полетела вниз, сгруппировалась скорее интуитивно, по привычке, рухнула в глубокий снег, и меня накрыло холодом и темнотой.